подходе засмеялся и проскочил на желтый свет. То-то и оно. Через 10 лет ты будешь ездить в лимузине. Ну вот еще. Зачем это надо? Эзра, если захочет, сможет поступить в Принстон. А у Дженни будет собственная клиника. И я заплачу за ее специализацию во всех областях медицины, абсолютно во всех. В эту минуту, кстати, самое время было упомянуть о Харли. Но Дженни отвернулась к окну и промолчала. В ресторане Скарлатти их провели к отдельному столику в углу, в самом конце длинного зала с парчевыми портьерами на окнах. Был ранний вечер, еще не стемнело. В ресторане почти ни души. «Интересно, где же миссис Скарлатти?» — подумала Дженни и хотела было спросить о ней, но Эзра отдавал в это время распоряжение официанту. Еду он заказал, по-видимому, заранее, и сейчас предупреждал, что за столом будет не 3, а 4 человека. С ними приехала его сестра. Настоящий семейный обед. Официант, который, как видно, души в Эзре не чаял, кивнул и отправился на кухню. Эзра откинулся на стуле и улыбнулся. Перл вытирала вилку салфеткой. Коди все еще рассуждал о деньгах. «В недалеком будущем я думаю купить участок земли под Балтимором», — сказал он. «Жить в Нью-Йорке совсем не обязательно. Я даже мечтаю завести ферму среди Мэрилендских холмов. Может, коневодством займусь?» «Коневодством? Да ведь это совершенно не в нашем вкусе», — заметила Перл. «На что тебе лошади?» «Мама», — сказал Коди, — «все в нашем вкусе. Разве ты не понимаешь? Барьеров нет. Знаешь, кому на прошлой неделе потребовалась моя консультация? Корпорации Таннер». Перл опустила вилку. Дженни пыталась припомнить, где она слышала это название. В памяти что-то смутно шевельнулось. Так после долгого отсутствия замечаешь в доме старую вещь, на которую раньше никогда не обращал внимания. «Таннер? А что это такое?» — спросила она у Коди. «Это фирма, в которой работал наш отец». «Ах, да. А, возможно, работает до сих пор. Ты бы посмотрела на эту фирму, Дженни. Такая ничтожная. Не в том смысле, что маленькая. У них там уйма всяких филиалов, дублирующих друг друга, конфликтующих между собой. Но очень уж несолидная. Ее так легко обойти. И я подумал про себя. А ведь они в моей власти. Корпорация Таннер. Всемогущая корпорация Таннер. И в тот же день я пошел и заказал себе этот Понтиак». «Никогда», — сказала Перл, — «эта корпорация не была несолидной». Подали закуску на охлажденных тарелках, а к ней высокую бледно-зеленую бутылку вина. Официант налил глоток для Эзры, тот с важным видом пригубил бокал. «Пойдет», — одобрил Эзра. Было странно видеть его в роли хозяина. «Попробуй, Коди». «Никогда», — продолжала Перл, — «ни в чем, даже в мелочах, корпорацию Таннер нельзя было назвать ничтожной». «Ах, мама, посмотри правде в глаза», — возразил Коди. «Это же куча мусора. Да я с них кожу с мясом сдеру и оставлю одни кости». Можно было подумать, что речь идет о чем-то живом, о животном, которое будут мучить. Перл, видно, так и подумала. «Коди», — сказала она, — «почему ты так разговариваешь со мной?» «Да никак я с тобой не разговариваю. Разве я когда-нибудь нарочно обижала тебя, делала тебе гадости?» «Перестаньте», — вмешался Эзра. «Мама, Коди, это же семейный обед. Дженни, давайте выпьем». Дженни поспешно подняла свой бокал. «Выпьем», — поддержала она. «Мама, твой тост». Перл нехотя перевела глаза на Эзру и, помолчав, сказала: «Ну ладно, спасибо, милый. Но если в такую жару я выпью вина, оно камнем ляжет у меня в желудке». «Выпьем за меня, мама, за мое будущее», — сказал Эзра. «Выпьем за нового совладельца ресторана Скарлатти». «Совладельца? И кто же это такой?» — спросила Перл. «Я, мама». В этот миг двустворчатая дверь, ведущая на кухню, раскрылась, и в зал вошла миссис Скарлатти. Как всегда элегантная, энергичная, гордо откинув голову с асимметричной прической. Наверное, миссис Скарлатти ожидала своего выхода, может быть, даже подслушивала. «Итак, произнесла она, положив руку на плечо Эзры. «Что вы думаете о планах моего мальчика?» «Не понимаю», — сказала Перл. «Но вы же знаете, с тех пор, как погиб мой сын, Эзра стал моей правой рукой. Честно говоря, он помогал мне даже лучше, чем мой сын. Бедный Билли никогда не питал к ресторану особых чувств». Эзра встал со стула, как будто сейчас должно было произойти нечто важное и торжественное. Миссис Карлатти хриплым, натреснутым голосом объясняла его собственной матери, что за ангел ее сын Эзра, какой он замечательный, какой талантливый, какое уважение питает к хорошей еде и сервировке, как он божественно, так она выразилась, чувствует приправу. А Эзра тем временем вытащил из кармана кожаный бумажник и заглянул в него с озабоченной миной на лице. «Вот», — сказал он, подняв руку с истрепанной долларовой купюрой. «Миссис Карлатти, на этот доллар я покупаю свою долю в вашем ресторане». «Теперь ты мой партнер, милый», — кивнула миссис Карлатти, принимая от него доллар. «Что это значит?» — спросила Перл. «Вчера мы подписали документы в конторе моего адвоката», — объяснила миссис Карлатти. «По-моему, мы поступили правильно. Кому же еще я оставлю ресторан, когда отправлюсь на тот свет? Своей собачке? Эзра тут все знает. Налей мне вина, Эзра».